впечатляет. Задумываюсь, что у нас там рядом. Искусственно образованная французами Сирия, и там существует весьма любопытный этнос – алавиты. Будущие президенты династии Асадов из них. И что интересно, в рамках французского мандата с 1922 г. по 1936 г. существовало государство алавитов. Алавитское государство включало два бывших санджака, Латакийские области Латакия, Джибли, Баниес, Масьяв, Хафера и Туртусские области Тартус, Софита, Тел-и-Калих. С 1930 г. алавитское государство имело и свою конституцию. 5 декабря 1936 г. алавитское государство было присоединено к Сирии в соответствии с указом 274 французских властей. Французы настояли на сохранении административной и финансовой самостоятельности за районом Латаки, который окончательно вошел в состав Сирийской республики в апреле 1946 года. Вполне возможно, что алавиты являются потомками населения армянского Киликийского царства. Потому они в составе Сирии стремились стать элитой. Евгений Петрович, нам нужны контакты с алавитской диаспорой. Глубинник понимает меня лучше многих. Он всегда был нацелен на нестандартные операции, и как раз я ему их всегда нахожу. Нас интересует Латакия и Тартус, отдельно от Сирии, то есть арабы. Так и хотелось высказать. Скрипач лишний, но не поймут. Ненадежные партнеры, согласен. Им нужны наши деньги и влияние. В городах слой образованных людей социалистического толка крайне тонок, и большая прослойка мелкобуржуазных хозяйчиков. Какой там к чертям социализм без пролетариата? Генерал-лейтенант знает, о чем говорит. Поработал за границей достаточно. Только вот куда, спрашивается, смотрят наши партийные деятели, готовы любому мулумбу предоставить заем и оружие, лишь бы говорил правильные речи. С Египтом в том мире наши заигрывания сыграли злую шутку. В итоге бездарно потеряли влияние и вложения на многие миллиарды. И ведь такое было не один раз. Почему я должен посылать непонятно куда ресурсы, которых остро не хватает моей стране? Лучше в Туркмению вложить. Там хоть газ есть и много солнца. И местные баи под контролем. Эти две провинции – ареал компактного проживания алавитов. И нам будет полезно поддержать сей гордый народ в самоопределении. Два важнейших порта на Средиземном мире – граница с Ливаном. Потенциальная база для советского ВМФ. Смекаешь? Петовранов задумался. Придется привлечь людей из КВР. Привлекай, я поговорю с Прудниковым. И Вашутин тебе также поможет. У него неплохая штаб-квартира в Бейруте. Можете даже флот привлекать. Он хорошо в Алжире поработал. Столица Ливана чем-то напоминает Берлин. Столько сотрудников разведки с разных стран мира редко где найдешь. В Ливане непочатый край работы. Но у нас есть первые успехи. Вышли на нужных политиков. Край через год мы выкинем палестинские структуры с юга Ливана. Мало кто помнит, какую деструктивную роль сыграли палестинские организации в гражданской войне в Ливане. Ближневосточная Швейцария с преимущественно христианским населением в итоге превратилась в лоскутное государство с мощной группировкой экстремистов в виде Хамас. Нет, я буду показательно дружить именно с ливанскими христианами. Пока палестинцев там мало, надо сделать так, чтобы вообще не было. В той истории они туда массово попали после войны 1967 года и дальнейшего изгнания из Иордании. Тяга советских руководителей к антисионизму распространилась на арабо-израильское противостояние. Что там, спрашивается, выиграл Советский Союз. А вот сильный в финансовом плане Ливан нам не помешает, как и порты Сирии. Пусть через них пойдет нефть с местных месторождений, а мы на этом заработаем, построим с помощью ливанских кредитов НПЗ, портовую инфраструктуру, создадим транспортный хаб. Пожалуй, еще стоит ввести в информбюро производственников. Вот тут как раз нам рыночники из многочисленных институтов пригодятся. Хотя сразу вижу отложенную мину в том, что они станут впоследствии антисоветчиками. Так случилось с частью глубинников. Они много бывали за рубежом, наблюдали разницу жизни там и в Союзе, не в пользу последнего, и приходили к печальному выводу, что социализм явление тупиковое. Так уж получилось, что он восторжествовал в наиболее бедных европейских странах, хотя ГДР, Польшу и Чехословакию с Венгрией бедными никак не назовешь. Греки и португальцы жили не лучше их, еще вдобавок были лишены социальных благ, но кому-то хоть ссы в глаза, они замечают лишь витрины магазинов. Что по Америке? Бухгалтер вздохнул. Сложно, Леонид Ильич, создать фирму и начать деятельность в любой сфере не проблема. Проблема залезть в интересующие нас отрасли наверх. Правительство тщательно контролирует игроков финансового рынка. Войти через покупки части акций, на сторону их также продают под приглядом федералов. Вот тебе и хваленый свободный рынок. На самом деле линия Рузвельта в экономике соблюдалась до самых 70-х, в коих прошла череда следующих кризисов. С конца 1940-х до конца 1960-х США демонстрировали впечатляющий рост, который не могли задержать даже экономические кризисы. Последние были не особенно опасными. Еще более активно, очень мощно росли экономики Японии, Германии, Италии, в меньшей степени других европейских стран. Интересующий меня кризис 1969-1971 года не был сильным и глубоким, хотя и фаза депрессии оказалась достаточно затяжной. Но он важен в том плане, что после него развитие экономики США, а также и других капиталистических стран уже никогда не достигало таких темпов экономического роста. К середине 1969 года этот рост продолжался уже свыше 100 месяцев. Предыдущий рекорд продолжительности периода экономического роста относился ко времени Второй мировой войны и составлял 80 месяцев, а предшествующий последнему – только 50. В немалой степени необычным для США повышением индекса производства в 60 года страна частью обязана влиянию научно-технической революции на производство, а в известной мере – мероприятиям президентов Кеннеди и Джонсона. Названные новой экономикой, эти мероприятия сводились к стимуляции хозяйственной конъюнктуры, финансируемой в немалой степени за счет дефицита государственного бюджета и роста государственного долга, что усиливало развивающуюся в стране инфляцию. Со второй половины 1969 года в США начался очередной спад производства, продолжавшийся более года. В результате с 3 КВ 1969 г, по 4 КВ 1970 г, валовой национальный продукт сократился на 3%, а промышленная продукция – с августа 1969 по ноябрь 1970 года на 7,5%. Хотя кризис в американской экономике давно назревал, но его развертывание было в немалой степени усилено уменьшением военных расходов, так как эскалация войны во Вьетнаме пошла после 1968 года на убыль. В 1966-1967 годы резкое увеличение военных расходов, напротив, воспрепятствовало кризисным тенденциям. С моей подачи раскочегаривание конфликта, вкладывание огромных средств в милитаризацию в этом мире началось на год раньше. Так что и кризис я жду году в 1968. Во всяком случае, готовлюсь к данному периоду. Наметившийся летом 1969 года, поворот к спаду вначале был почти незамечен государственными экономистами. Но эта тенденция оказалась намного серьезней, чем все предшествующие. И хотя спад в производстве не был особенно глубоким, но топтание экономики на месте оказалось довольно длительным. Наивысший предшествующий уровень промышленного производства был превышен только через 30 с лишним месяцев. Многолетнее превышение расходов над доходами и эмиссия долларов, с помощью которой во многом покрывался растущий пассив платежного баланса, привели к тому, что кризис экономики перерос в кризис доверия к доллару. Дальше произошли крайне интересные события, повлиявшие на всю мировую экономику бесповоротно. Президент Никсон в августе 1971 года приостановил конвертируемость доллара в золото, а затем и девальвировал его почти на 8%, а чем в декабре 1971 году было объявлено на международной конференции в Вашингтоне в Смитсоновском институте. В результате это завершилось валютным кризисом и паникой на валютных рынках. Валютный кризис знаменовал фактический отказ от Бреттон-Вудской системы и неизбежный переход к плавающим валютным курсам. Также в экономическом кризисе предельно ясно виден перелом в темпах роста мировой капиталистической экономики с 8% до 2%. Нам грех не заработать на такой барахолке века, на акциях, валютах и золоте. Потому я скидываю половину золота в подконтрольные банки под фиктивные кредиты, а их нам предоставляют настоящие банки, потому что они обеспечены золотом и облигациями. Мы не стремимся заработать на банковских операциях, СССР требуется свободная валюта, поэтому подобное пока прокатывает. Топ-менеджмент будет держать язык за зубами, потому что рулят процессом вовсе не они. Красиво, но рано или поздно, и эта система начнет работать сама на себя. Появятся жадные руководители, перебежчики, и ничего с таким процессом не поделать. Большие деньги здорово портят людей, потому что предоставляют слишком много власти и возможностей. Поэтому и контролировать их буду спецслужбы государевы, особый род людей, отобранных и возвращенных системой. Но готовиться к большому кушу следует заранее, тем более что история уже сместилась, и события могут измениться раньше. Потому американскому рынку уделяю много внимания, к тому же рецессия затронет и остальные рынки. Летом осенью 1969 года в США, затем на несколько месяцев охватил Японию, Францию и Италию, и, наконец, в 1971 году ФРГ и Великобританию. В целом по капиталистическому миру темпы промышленного производства замедлились с 8% в 1969 году до 2% в 1971. В Западной Европе кризис был наиболее сильным в Англии, где национальный продукт уменьшился с 4 квартала 1970 года по 2 квартала 1971 года на 1,7%. Экономика Европы в 1971 году также подверглась негативному воздействию денежного кризиса, а новый кризис, проявления которого стали заметны с 1973 года, окончательно затормозил экономический рост в Европе. Но, возможно, суть явления еще глубже. Кризис первой половины 70-х годов прошлого века – это завершение перехода власти от аристократических семей к владельцам денег. Первая мировая война, а мировые войны в первую очередь борьба за мировое доминирование, за глобальную гегемонию, была развязана владельцами денег, чтобы показать всяким Габсбургам с Виндзорами, что властью пора делиться. Результатом ПМВ явился распад трех империй и пошатнувшаяся власть аристократов. В Бреттон-Вудсе аристократы признали равноправие с владельцами ФРС, а в 1971 году аристократы расписались в полной неспособности рулить мировой экономикой, и с 1974 года миром стали управлять либеральные демократы, мировые банкстеры. Хотя есть мнение, что финансовый капитал стал господствующим не в 1970-е годы, а в конце 1980-х, когда произошла так называемая революция финансовых рынков, то есть облегчился переток капиталов в мире, были сняты многие запреты и развились интернет, технологии мгновенного перевода денег. Азиатский кризис начала 1990-х годов, вот это показатель господства крупнейших финансов. Как бы то ни было, если нефтяной шок в 1973 году вызвал поляризацию американского общества, разделив его на меньшинство, чье состояние росло, и большинство, чей жизненный уровень медленно, но верно понижался, то терапия монетарного шока довела этот процесс до своего логического завершения. Инициированный 6 октября 1979 года Полом Волкером процесс означал переворот денежных мешков в США. Монетарная шоковая терапия, которую Волкер применил в США, была разработана и внедрена несколькими месяцами раньше в Великобритании премьер-министром Маргарет Тэтчер. Волкер и его ближний круг друзей банкиров с Уолл-стрит, включая Morgan Guaranty Trust Company, просто перенесли модель Тэтчер в американские условия. Задача в обоих случаях, и в Великобритании, и в США, состояла в том, чтобы резко изменить перераспределение богатства и доходов в пользу богатых 5% или даже меньше. В мае 1979 года Маргарет Тэтчер выиграла выборы под лозунгом выдавливания инфляции из британской экономики. Но Тэтчер и ее ближнее окружение из современных Адамов Смитов, идеологов экономики свободного рынка, вводили в заблуждение избирателей, настаивая на том, что основной причиной 18% ноя инфляции цен в Британии был перерасход правительственного бюджета, а не 140% ноя с момента свержения иранского шаха рост цен на нефть. По утверждению советников Тэтчер, растущие в результате инфляции цены можно было вновь понизить только за счет сокращения притока денежных средств, таким образом индуцируя экономическую депрессию. Поскольку, по утверждению Тэтчер, главным источником лишних денег являлся хронический дефицит правительственного бюджета, то для обуздания денежной инфляции требовалось суровое урезание государственных расходов. Одновременно в качестве своего вклада в эту политику Банк Англии ограничил кредитование экономики, повысив процентные ставки. Это во всех отношениях совпадало со второй американской революцией Рокфеллера, которая была названа в этот раз революцией Тэтчер. В июне 1979 года, всего через месяц после прихода к власти Тэтчер, ее министр финансов сэр Джеффри Хоу поднял базовые банковские ставки на ошеломляющие 5%. Всего за 12 недель они выросли с 12 до 17%. Это привело к беспрецедентному 42% росту стоимости займов и для промышленности, и для домохозяйств. Никогда еще в современной истории индустриальное государство не испытывало такого потрясения за столь короткий срок, если не говорить о чрезвычайных экономических обстоятельствах военного времени. Для поддержания высоких процентных ставок Банк Англии приступил к одновременному снижению суммы денег в обращении. В результате монетаристской революции Тэтчера обанкротились многие предприятия, поскольку оказались не в состоянии производить выплаты по займам. Семьи не смогли покупать новые дома. Долгосрочные инвестиции в электростанции, тоннели, железные дороги и другую инфраструктуру упали практически до нуля. Тэтчер также проводила драконовскую политику в отношении профсоюзов, вынудив воинственных британских шахтеров сдать позиции после жестоких месяцев забастовки, за что заслужила прозвище «Железная леди». Уровень безработицы в Британии удвоился с 1,5 млн. Безработных на момент ее прихода к власти до 3 млн, к концу первых 18 месяцев ее правления. Это было частью стратегии банкиров. Расчет на то, что отчаявшиеся безработные будут работать за меньшие деньги, лишь бы получить любую приличную работу. Тэтчер целила в профсоюзы, утверждая, что они препятствуют успеху монетаристской революции, и обвиняя именно их в раскручивании инфляции. Тогда же Тэтчер оказала еще одну услугу крупным банкам лондонского Сити, устранив контроль над обменом валюты, так что вместо инвестирования капитала в перестройку прогнившей индустриальной базы Британии фонды уходили на спекуляции недвижимостью в Гонконге или на выгодные займы странам Латинской Америки. После 1979 года начавшаяся в Британии, продолженная в США, а затем и вышедшая за пределы англо-американского мира шоковая волна радикального монетаризма Тэтчера и Волкера распространялась как раковая опухоль. Страны одна за другой прогибались под требованиями о сокращении правительственных расходов, о снижении налогов, о дерегулировании промышленности и подрыве влияния профсоюзов. По всему миру процентные ставки взлетели до уровней, ранее невиданных в мирное время. В начале 1980-х годов политика монетарного шока Волкера подняла процентные ставки в США до невероятных 20%. Экономическая подоплека таких жестких процентных ставок стала вскоре очевидной. При ставке 20% или даже 17% любые инвестиции в промышленность, требующие 4-5 лет, чтобы окупиться, становились просто невозможными. Уже одна только выплата процентов по займам на строительство это запрещала. Шоковая терапия Волкера была взята на вооружение бездарным президентом Картером, который в марте 1980 года охотно подписал беспрецедентный закон, закон об отмене регулирования депозитарных учреждений и кредитно-денежного контроля. Этот закон стал первым в серии шагов, предпринятых основными нью-йоркскими банками, возглавляемыми Дэвидом Рокфеллером, в американской и мировой экономике в последующий период. Этот закон дал ФРС право применять свои резервные требования к банкам, включая судосберегательные, даже если они не являлись членом ФРС, позволив кредитному шоку Волкера в достаточной степени перекрыть поток кредитования. Кроме того, новый закон ликвидировал любые официальные ограничения сверху по процентным ставкам, которые банки могли налагать на своих клиентов в соответствии с правилом QFRS, а также отменил все законы штатов, которые устанавливали какие-либо ограничения по процентным ставкам, так называемые антиростовщические законы. Теперь согласно новой религиозной догме, которую британцы назвали неолиберальным монетаризмом, только небо могло бы стать пределом для процентных ставок. Деньги должны были стать божеством, а весь мир – его ревностным служителем. А банкиры Уолл-стрит должны стать богами денег. Глобальное воздействие высоких процентных ставок Волкера опустошило индустриальный и развивающийся мир. К началу 1980-х годов во всем мире долгосрочные финансируемые правительством капиталовложения в инфраструктуру, железные дороги, шоссе, мосты, канализационные системы, строительство электростанций в результате агрессивной политики Тэтчер-Волкера начала 1980-х были уничтожены. Международный институт чугуна и стали подсчитал, что с момента первого нефтяного шока в 1975 году до 1985 года в крупных промышленно развитых странах общая доля всех правительственных расходов, выделенных на строительство общественной инфраструктуры, упала в два раза. Мировое производство стали, грузооборот и другие показатели реальных физических и экономических процессов отражали катастрофическую картину англо-американской политики монетарного шока. Мировая сталелитейная промышленность вошла в самую глубокую депрессию с 1930-х годов. Это вкратце, над чем нам предстоит работать, вернее, на чем можно крупно заработать. Играя на ставках и представляя перспективы, мы получим самые халявные деньги в мире. Это вам не продажа нефти и леса. СССР будет на что устраивать великую постиндустриальную революцию. Как раз к 70-м мы начнем выдыхаться, вычерпав потенциал роста производительности труда. Затем колеса смажет моя стратегия точечного роста в инвестиционных инкубаторах, основой которой станут МП и корпорации вроде вычислительных машин. И вот тут спекулятивные сливки начнут наполнять наш второй бюджет. Если благодаря двухконтурной экономике мы сможем кредитовать свое производство и строительство, наполняя карманы граждан честно заработанными рублями, то с внешнего рынка можно получать ништяки лишь за конвертируемую валюту, которая будет нами украдена из прибыли финансистов. В СССР потекут рекой инвестиций, что позволит относительно легко модернизировать практически все народное хозяйство. Что сможет сделать США, если у нас карт-бланш на трату денег в проект «Ракетопланы»? Мы поставим доставку орбитальных грузов на поток, многоразовые корабли сделают возможным запредельно чистое автоматизированное производство, создание уникальных биолабораторий и черт знает еще чего в космосе. Им нас уже будет никогда не догнать. Кому бы дать еще обмозговать полученные в прошлом знания? Ведь наверняка теории подобного подхода уже разработаны. Мне просто не осилить все разом. Нужно ехать к Мазурову и поговорить с его людьми. Леонтьев должен соображать или укажет на конкретного человека. Он, кстати, так и не уехал обратно. Сказал, что в России намного интересней. Ну кому колбаса важней? Кому наука? Информация к размышлению. Террористические акты в Азербайджане. 3 июля 1967 год. После суда в Ханкенде армяне напали на полицейскую машину, убили оклеветанных, арестованных троих азербайджанцев, жителей деревни Горадоглы, облили их бензином и сожгли. 7 июня 1968 год. Армянские террористы бросили бомбу в квартиру заместителя редактора газеты «Советская Армения», историка Исрафила Мамедова, проживающего в Ереване по адресу улица Киевян 1, квартира 15. К счастью, жертв не было. 24 апреля 1983 года. Группа армянских террористов под предлогом вымышленного армянского геноцида напала на поселок Улуханлы Зангибасарского района, нанесли телесные повреждения сельским жителям и разрушили могилы. 8 сентября 1984 год. В Баку армянский террорист Вартанов взорвал автобус, следовавший по маршруту 106, в результате погибла один женщина, три человека было ранено. 12 декабря 1988 года. Самолет Ил-76, на борту которого находилось 77 добровольцев из Азербайджана, летевших на помощь армянам, пострадавшим от землетрясения, сбит армянскими боевиками ракетой «Стингер» около города Гугарк-Спитакского района Армении. В живых остался один человек. В тот же день сбит летевший из Югославии Ан-12, который армянские террористы приняли за турецкий самолет. 16 сентября 1989 года. Взорван пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тбилиси-Баку, 5 человек погибло, 25 было ранено. 20 сентября 1989 года. Армяне взорвали участок Зацкого месторождения, расположенного в местечке Саюдлю-Кильбаджарского района. В результате один человек был ранен. Государству был нанесен ущерб в размере 28 929 рублей. 7 октября 1989 года. Взорван мост на реке Хилфеличи, соединявший город Шушу с Агдамской дорогой. Совершивший преступление А.А. Амрамян был арестован и 29 апреля 1992 года приговорен к 15 годам лишения свободы. Откройте сейф и покажите содержимое. Зачем? Там лежат денежные средства, полученные вами в качестве взятки. Двое были еще молодыми и зелеными, но уже зубастыми чекистами, присланными из Москвы, и отвязаться от них возможности никаких не было. Начальник районного отдела КГБ вздохнул, криво усмехнулся и кивнул. «Хорошо». Полковник открыл сейф, глядя, как с торжеством загорелись глаза щенков, вытащил пистолет, передернул затвор и угостил каждого из визитеров пулей. После этого застрелился сам. В сейфе действительно лежала крупная сумма денег. «Ну а что такого?» – говорил мне помощник прокурора. «Пойми, полковник был уважаемым человеком, авторитетом в Баку, а тут два сопляка его смешали с грязью, вот и поплатились. Ну а у него после такого уже выхода не было. Это Азербайджан, дорогой мой, забудь ты тут о большой земле». Через некоторое время я понял, что попал в Зазеркалье. Это не был феодализм, капитализм или первобытно-общинный строй. Это был какой-то параллельный мозаичный мир, где были элементы пещеры и атомного века. При этом все это было сведено в стройную систему, которую даже коррупционной не назвать. Это было нечто совершенно отдельное. «Возьми обычный район», – наставляли меня. «Запомни, большие должности здесь достаются или за деньги, или по клановым основаниям. Деньги зарабатывают все, кто как может и не может. В районе все руководители госучреждений и предприятий, цеховики обязаны платить. Платит секретарю райкома, потому что он хозяин района, и платит начальнику райотдела КГБ, потому что он все про всех знает и с Москвой связь имеет. И так везде. Естественно, местные руководители платят наверх. Таким образом образуется идеальное строение, самое древнее из крупных строений на Земле, пирамида. Как дела обстояли в народном хозяйстве, не знаю. Я насмотрелся на местные правоохранительные органы, в основном на следственные. И картина была для нас, колониальной администрации и оккупантов, как нас потом называли, восхитительная и непостижимая. Следователь ОФП в то время имел атрибуты обязательные, как удостоверение и форма. Во-первых, он должен был одеваться в очень дорогие костюмы и при таких же шикарных галстуках. Под окном у него обязательно должна была стоять машина «Жигули», на «Волгах» ездили начальники. Руки оттягивали дорогущие по тем временам часы «Ориент», стоили тогда от 2 до 5 сотен рублей, и ими были завалены все комиссионные, они были элементами престижа. И, даже если не куришь, на столе у тебя должны лежать сигареты «Мальборо», элемент западной шикарной жизни. Дымок стоил копеек 20, а у фарцовщиков «Мальборо» шло по 7 рублей. «К чему все это?» – спрашивал я знакомого следователя. «Ты не понимаешь, к тебе приходит проситель. Если ты сидишь задрипанный, в свитере, и куришь ту, ну сколько он тебе даст?» «Подумает, 1000 этому нищеброду за глаза хватит. А если ты весь лучишься деньгами, то ниже чем с пятерки он и разговор не начнет». Правоохранительные органы были пылесосом, выкачивающим средства из населения, жившего, кстати, вовсе не богато, несмотря на то, что только РСФСР и Азербайджан были недотационными республиками. Конечно, порядок при СССР был везде, так что за разбой и грабежи особо денег не сдерешь. Поэтому сами денежными считались должности следователей и дознавателей по дорожным происшествиям. Тогда еще статья была, что за ДТП уголовная ответственность наступала даже при причинении материального ущерба. А специфика расследования данного вида преступлений в том, что их можно развернуть на противоположную сторону без всяких усилий. При следственном эксперименте машину на 5 метров ближе поставил, и вот уже по формуле водитель не имел технической возможности остановиться. Ну и дела БХСС. Один опер хватался, что работал всю жизнь честно, все дела до ума доводил, а брал только по ответвлениям. В любом большом деле накапливается информация, по которой ничего не докажешь, но можно ошкурить жуликов первостатейно. Интересно, что подобное творилось во всем регионе. У меня знакомый попал работать начальником штаба в полк дорожно-патрульной службы МВД Грузинской ССР. Собрал на месячное подведение итогов начальников штабов батальонов, всех троих. А по завершении совещания увидел, что на каждом сиденье лежит газета. Развернул и чуть в обморок не грохнулся. В каждой по 5000 рублей. Он в сумрачном состоянии позвонил своему дядьке, который его толкнул на эту должность. «Дядя, это провокация». «Какая провокация?» «Это налог. Возьми эти деньги, купюры получше выбери и половину командиру отнеси». Начштаба взял все деньги и отдал командиру. Тот пересчитал, хмыкнул. «А твоя доля? Мне не надо». На следующий месяц командир взял половину купюр и подвинул начштаба. «Бери, мы тут взяточники, а ты один чистенький, не выйдет. Вылетишь отсюда, никакие связи не помогут». Начштаба стал брать деньги, дошел до неврастении, ожидая ночного стука в дверь. Зато решил все свои материальные проблемы, машины, квартиры, дачи. А потом не выдержал и ушел работать замначальника тюрьмы. Там была как раз перестановка кадров, и один капитан просил его посодействовать за 20 тысяч, при зарплате 200, стать ему начальником колонии. Так тебя же не утвердят и через 2 месяца выпрут. Ну и пусть, я за 2 месяца все верну и разбогатею. Грузия была более демократичным краем. Там начальники брали со своих людей всего лишь половину заработанного. Думаю, в других отраслях творилось то же самое. Работали подпольные цеха. Директора совхозов воспринимали свои угодья как приусадебное хозяйство, а крестьян как холопов, платив им не по ведомости, а как сердце вещует. Все московские больницы были забиты кавказцами, не потому, что это престижно, а потому что местные медвузы готовили врачей-киллеров, поступали туда за взятки, экзамены сдавали за взятки, распределялись за взятки, так что хорошего врача можно было найти только в самых глухих районах, куда засылали тех, кто пробился своей головой. Глава 19. 12 февраля 1966 года. Вехи долгого пути. Рассвет в Ташкенте. И что привязался первый со своими сейсмологами. Не один раз про землетрясение упомянул. Горы далеко, это там часто трясет. У нас тут в Ташкенте все спокойно, на земле стоим твердо. Но московский гость настоял на своем, и кто я такой, чтобы ему перечить. Примем, разместим, дадим работать. Сразу видно, что гости, люди ученые и ученые маститые, у многих бороды, а борода на востоке признак мудрости, они уже в районе старой крепости свои приборы ставят, вдобавок с ними прибыли люди с гражданской обороны, говорят, что начнут учить наших людей работать в чрезвычайных обстоятельствах, и что такое удумали, какие в нашей спокойной республике могут быть ситуации, сам Ильич мудро отставил в сторону словословия в свою честь и сходу заявил, что приехал по делу. Так мы с аэропорта прямо и рванули за город, смотреть поля, новые дороги, общаться с людьми. Большой подарок привез нам уважаемый товарищ первый. С этого года снижен план на хлопок, и республика может вздохнуть свободней. Правда, еще предстоит посчитать, сколько на местах было дутых показателей, и проверить конечные цифры. Иначе окажется, что план меньше, а хлопка не хватит и на такой, ведь потребуется уже в этом году выделить поля под сады и овощи. Но какая поступь у нового советского вождя, сказал сегодня, сделал вчера, отстанешь, затопчут, вон сколько вокруг него свежих лиц вьется. А Шарафу Ильич проявил отдельное уважение, к первому среди соседей приехал, но тут же огорошил своими планами. Ташкентское авиационное производственное объединение – гордость республики переносит в Красноярск, там же будут делать авиадвигатели. Из машиностроения в Узбекистане будут развивать сельскохозяйственные, а также линии переработки продуктов, производство и монтаж консервных заводов. Казалось бы, польза, но нет престижа. Но Брежнев, заметив мое кислое выражение, тут же подсластил пилюлю. Узбекистан и Ташкент в частности, станет лидером в постройке рефрижераторов, как железнодорожных вагонов, так и на базе автомобилей. Для этого здесь откроется филиал Всесоюзного научно-исследовательского института вагоностроения, а также техникумы и училища, чтобы готовить местные кадры. На это товарищ первый особый упор сделал, чтобы не завозили специалистов из других республик, а имели собственных. Это даст рост рабочего класса Узбекистана, из сельской глубинки будет куда ехать учиться и работать. Хороший козырь перед своими единоплеменниками. Пока пятивагонные рефрижераторные секции РС-1 выпускаются на Брянском машиностроительном заводе, еще секции в Союз будет поставлять завод в Дассау из ГДР. Но вам их все равно не хватит, а без рефрижераторов свежие фрукты до промышленных центров РСФСР не довести. Так что будете выпускать их у себя по лицензии. С немцами я договорюсь. Как только в полную силу начнет работать завод современных тягачей «Вольво», так сразу начнете производство рефрижераторных фур для них, да и производство хлопковозных автопоездов надо обязательно продолжить. Ташкентский тракторный завод будем модернизировать. Спасибо, Леонид Ильич, век благодарны будем. Глава Узбекистана уже прикидывал, кому сообщить радостную новость. Спасибо тебе будет, когда завалишь наш север фруктами и овощами. Скоро в республику приедут наши ученые с новыми методами выращивания овощей. Так что готовьте масштабное совещание специалистов и агрономов. Разве мои дихкани не умеют выращивать урожай? Брежнев хитро поглядывает на Рашидова. Они смогут подвести воду к каждому растению отдельно. Довольный эффектом первый секретарь ЦК продолжил. Наши друзья в Израиле еще в 1959 году придумали такую штуку, как капельный полив. Не слышал. Я тебе привез документы. Там же у евреев голимая пустыня. С водой у них также проблема. А производительность с гектара больше, чем у вас. Почему? Рашидов превратился во внимание. Обязательно сегодня же ознакомлюсь. И людей науки приюти как положено. Первые хозяйства должны начать работать уже в этом году. Материал мы тебе, пока импортный, доставим. Французы завод строят в Новополоцке. Вот там разные пластики начнут делать. И где-то рядом из него начнут производить специальные трубы. Израильтяне по слухам экономят до 70% воды при выращивании риса. А во, не удержался Рашидов, прикидывая в уме потенциальную экономию. Вода у них ценилась особо. Кроме этого следует подготовить места для будущих теплиц. Там зимой можно выращивать рассаду, весной ранние овощи. Кровь из носу, дорогой товарищ, но мне требуется накормить витаминами наш Север и Сибирь. Сделаем, Леонид Ильич. Сразу не получится, так что раньше 70-х даже не планируй. Сначала сады вырасти, устрои экспериментальные тепличные хозяйства, подготовь технику и набирайся опыта. Рашидов чуть не подпрыгнул на месте. Он уже есть в долгих планах первого секретаря. За такое доверие попросит ударно поработать. Глава Узбекистана тщательно состроил деловое лицо. Кадры местные, обязательно. Наладим производство линий для консервирования и розлива соков в специальную упаковку. Тогда же и увеличим земли под фруктовые поля. Учиться твои люди будут в странах социалистического лагеря, а то дальше. Весной приедут оттуда представители. Все сделаем. Я знаю. Вы передовая республика нашего юга. Был ли это аванс или констатация, сразу и не скажешь. Но окружение Рашидова расплывалось в угодливых улыбках. Кому попало, такое не говорят. Хорошо пообщались. Конструктивно. Перспективы у республики большие. Вдобавок газ искать начнут. Геологи говорят, что его в их песках много. Значит, будет отопление и сырье для химии. В горах Мурунтау нашли много золота. Вскоре запустится ангренский керамический комбинат. Так дело пойдет, и рабочих рук хватать не будет, столько работы появилось. Разве что Брежневу не понравилась ориентация местной интеллигенции на феодальное прошлое. Первый сурово прошелся по воспеванию старинных деспотов и угнетателей вроде великого Тамерлана. Писатели и поэты Союзной Республики должны дышать современным воздухом, думать о будущем и меньше заглядывать в отсталое прошлое. И тут Рашидов отлично понял старшего брата. Вон что националисты устроили на Украине. Зачем ему возвращение басмачества? Поневоле начнешь на воду дуть. Так что в вопросах внутренней идеологии он будет опираться на мнение нового второго секретаря, выходца из Вологды. Тогда никому обидно не будет. Не я запрещаю, а русский. И в доме танцевать, и свадьбу по старым обычаям устраивать никто вам не мешает. На большее не рассчитывайте, не тяните нас назад. Мы должны стать самой передовой республикой в Средней Азии. Москва на нас может надеяться, как и товарищ первый на голоса, что нужны будут на предстоящем 23-м съезде. В 21 веке Узбекистан станет одной из ведущих стран в мире по экспорту плодоовощной продукции. Он вывозит более 180 видов плодов и овощей, включая абрикосы, сливы, виноград, орехи, капусту и другие. Эта продукция экспортируется в более чем 80 стран. В нем ежегодно будет выращиваться около 20 миллионов тонн плодоовощной продукции. Так почему не начать это движение в 60-е? Новополоцк. Химия будущего. Отличный совет дал Леонид Ильич. Машерову понравилось летать на вертолете. Думается, что ЦК республики может себе позволить пару машин Ми-2 в специальном авиапарке. Зато как стремительно можно очутиться на другом конце республики. Самолет быстрее, но дороже содержать, да и рейсовыми неудобно передвигаться. Менять же график гражданских рейсов ему совесть не позволяет. Да и не везде есть аэродромы, а винтокрылая машина сядет прямо в поле. Первый секретарь белорусской компартии уже не раз такими взлетками, особенно летом, пользовался. А здесь около Новополоцкого НПЗ имеется специальная площадка. Его уже рядом с ней встречают местные власти. Не дожидаясь остановки винтов, Машеров, придерживая шляпу, выскакивает из вертолета. «Здравствуйте, товарищи!» Никаких деловых костюмов. Директор стройплощадки и главный инженер приветствуют высокого гостя в спецовках и резиновых сапогах. Зима сей год в Белоруссии слякотная, а любая стройка, это в первую очередь много, много, много грязи. Поэтому первый секретарь белорусской компартии сам щеголяет в синих, блестящих глянцем резинках. Очередной подарок от литовских соседей, где открылся новый завод. В таких сапожках и по городу пройтись не стыдно. И почему бы первому лицу не показать пример? Если сам Леонид Ильич из тяжелого пальто перелез в удобную спортивную пуховую куртку. На днях они в таких катались по подмосковному лесу в Завидово. Просим в машину. Делегация из Минска небольшая. Сам Машеров, представитель от правительства, и два француза, посланники фирмы-заказчика. С ними еще их переводчик, худой и нервный тип, потомок белоэмигрантов. Он в шоке от советской реальности. Ожидал наблюдать развалины, нищих людей и толпы заключенных. А увидел восстановленный и обновленный Минск, множество новых предприятий, веселую и образованную молодежь. Сейчас переосмысливает впечатления. Глава Белоруссии с восторгом окидывает взором бесконечный ряд труб, резервуаров, колонн. Масштабы крупнейшего в Европе нефтеперерабатывающего завода впечатляют. А ведь совсем недавно здесь была развернута всесоюзная ударная комсомольская стройка. И уже 1963 году был получен первый белорусский бензин. А нынче решением Совета министров СССР в Новополоцке будут возводить химический завод. Нефть – это не только бензин и керосин, а еще много полезных вещей. В частности, пластик. Брежнев выбрал для сотрудничества известную фирму «Шарбонаж де Франс». Одна из крупнейших промышленных компаний страны. Является крупным производителем аммиака и азотных удобрений и, что особенно важно, поливинилхлорида. Из поливинилхлорида можно производить линолеум, кровельные покрытия, натяжные потолки, изоляционные элементы, фасадные панели для строительства, воздушно-пузырьковую пленку, пакеты, мягкие контейнеры, эластичную пленку, кабельную продукцию, изоляционные покрытия, корпусные части инженерных блоков. Да те же детские игрушки. Разнообразные изделия химической промышленности остро требовалось советской стране. Машерову уже сообщили, что СССР закупает, где может, патенты. В частности, на нейлон и неопрен у корпорации Дюпона. Его также будут производить на одном из новых заводов. Но особенно Ильича заинтересовал только что изобретенное волокно кевлар. Машеров уже в курсе, что оно крайне востребовано в оборонной промышленности. Он сам надевал на полигоне в выстреле новую камуфляжную форму, бронежилеты и так называемые разгрузки. В них использовался советский вариант кевлара. На бывшего партизана произвело впечатление передовое обмундирование. Обычная защита из волокна даже без титановых плит не пробивалась ножом и держала осколки. Весила немного, позволяла сделать бронезащиту дышащей. Эх, им бы тогда такие вещи в партизанский отряд. Машеров сполна оценил и камуфляжные свойства новой формы. В белорусских густых лесах они точно будут не лишними. Он даже с некоторыми из партийных работников вдоволь побегал и пострелял на полигоне. Остался жутко довольным. Петре Мироновичу, вообще, импонировала забота первого об обычных солдатах. Генералитет зачастую из высоких кабинетов и штабных землянок не видит, что творится на передке, что на самом деле требуется рядовому бойцу. Все-таки удачно, что во главе страны стоит фронтовик, и парад провели блестящий. Машеров потом смотрел запись по телевидению и не смог сдержать слез. В Минске провели свой парад, и отдельной колонной шли белорусские партизаны, зачастую в гражданской одежде и без медалей. И во главе прошел сам Петр Миронович. Он не отделял себя от своего народа. Интерес советского правительства к материалу «Тефлон» было поначалу непонятно белорусу, но и его производить в СССР скоро начнут. Насколько понял Петр Миронович, с Франции взяли только самое передовое. Непонятно каким образом, но Брежнев уговорил французов передать СССР именно новейшие технологии. Хотя Машеров догадывался как. Единственный космодром Франции находился в Алжире и скоро закроется. И ходили слухи, что вскоре в звездном городке начнут тренироваться французские космонавты. Неужели уровень сотрудничества поднимется на такую высокую планку? Прошу сюда, месье. Французы поднялись на пригорок и узрели площадку, на которой к концу года появится новый завод. По грязи ползали бульдозеры, работали экскаваторы, грузовики подвозили стройматериалы, крутились барабаны бетономешалок. Рабочие не ходили без дела, в их труде ощущался некий порядок. О, это великолепно! Вы уже все разметили и подвели коммуникации. Французский представитель Арман Панверн был впечатлен. Русские выполняют свою часть контракта с опережением. Но ему уже докладывали, что в этой республике со странным названием постоянно ведется большое строительство, и у них накопился огромный опыт. И этот высокий суховатый руководитель чрезвычайно талантлив и умеет общаться как с главами государств, так и с обычными крестьянами. А по опыту пожившего и повидавшего разные менеджера умение выстраивать отношения – первый шаг к успеху. Его напарник, подвижный и эмоциональный южанин Поль Ле Гуэн, интересовался сейчас больше чертежами, забрал переводчика и умчался куда-то на будущую стройплощадку. Благо, что ему на месте выдали спецодежду. «Я слышал, что вы потомок французского солдата». Петр Миронович чуть не дернулся. Не ожидал, что Эрман Панверн говорит на русском языке. Это досужие слухи. Но ведь ваша фамилия Машера, но при чем здесь ваши земляки? У нас много звучных имен. Белоруссия – земля самобытная. Мы во многом не похожи на центральную Россию. Но между тем вы с ними дружите? Странный вопрос. Это же наши братья. На кого еще нам опираться? Вы просто не в курсе, что в Большой России различия между самими русскими даже более, чем между нами. Беломорские поморы очень отличаются от южан-кубанцев, но это не мешает им считать себя русскими. Да, вы великая страна, покачал головой француз. У нас вместе большое будущее. Надеюсь, вы быть в партизанах, монсеньор, инженер Поль Ле Гуэн успел нахвататься русских слов, особенно тех, которые используют обычные работяги для упрощения общения. Ну, ему тут еще долго работать. Они сидели в ресторане витебской гостиницы. Незамысловатая закуска, армянский коньяк и теплая обстановка. Разве что первый секретарь почти не притронулся к рюмке. Судя по вашему вопросу, вы еще помните это слово со времен Наполеона? Хозяева засмеялись. Французы нахмурились. Арман Панверн заметил: зачем ворошить такое далекое прошлое? И правда, и я могу смело ответить, что по заданию партии и правительства я создал и возглавил партизанский отряд имени Щерса и воевал в партизанах до 44 года. Машеров скромно не упомянул о том, что был удостоен звания Героя Советского Союза, как и о том, что фашисты расстреляли в отместку его мать. Он не мог себе простить всю жизнь, что не уберег ее. Вы смелый человек, внезапно встрял в беседу переводчик. Не каждый бы решился рисковать жизнью. Глава республики нахмурился. Вы плохо знаете нас, белорусов. Если деваться некуда, мы становимся крайне самоотверженными людьми. Немцы и их союзники не хотели оставить на наших землях ни одного славянина. Сотни деревень были сожжены вместе с жителями. Нас убивали в концлагерях, вешали в городах. Могли пристрелить просто за косой взгляд. Не щадили и детей. Поль Ле Гуэн побледнел. Не может быть, немцы культурная нация, скажите это сотням тысяч евреев, их на нашей земле практически не осталось, бросил кто-то из присутствующих. Француз не нашелся, что ответить. Машеров веско припечатал: во время войны погиб каждый третий житель республики. Вот так то, господа, нас до сих пор меньше, чем было до войны. За столом замолчали. Французы побледнели, внезапно осознав, что пришлось пережить этим людям. Белорусы вспоминали своих родичей, кого не досчитались в день победы. Большая часть людей постарше воевали или партизанствовала. Первым очнулся переводчик-эмигрант. Он поднялся с рюмкой и с дрожью в голосе произнес тост. «Я хочу выпить за подвиг вашего народа, моего народа». Возражений не последовало. Даже Машеров, наконец, допил рюмку, затем отрешенно смотря в сторону и что-то припоминая. «Москва. Тайны глубинного НКВД». Олег Михайлович Грибанов ехал на окраину столицы и неспешно размышлял. Мало того, что само расследование случилось с явной чудинкой, так и непростые задания, озвученные первым, смотрелись весьма оригинально. Казалось бы, надо за прошедшие месяцы уже привыкнуть к чудачествам и предвидению Ильича. Но каждый раз приходило зловещее понимание того, что за Брежневым прячется неведомая сила, и помнить, что за улыбкой этого саблезубого тигра скрывается мгновенное наказание, и глазом не успеешь моргнуть, как тебе перережут горло. По спине могущественного руководителя спецслужбы пробежал озноб. Он не был знаком с Брежневым ранее, но рассказы людей из его окружения во многом не совпадали с обликом Ильича, которого знал генерал. Жесткий, циничный политик, что точно ведает, как и где, и что главное, с кем. Хороший аналитик, держащий в памяти огромное количество фактов, умеет ладить с людьми, привлекать их на свою сторону. Грибанов не раз видел, что поначалу отвергающие идеи первого люди, затем горячо за них бились, как будто сами и предложили. И что больше всего нравилось выходцу из органов безопасности, Брежнев мог пойти на резкие и отважные движения, когда это остро требовалось государству. Не мямля, а настоящий правитель, блюдущий баланс интересов властных группировок и прежде всего думающий о державе. И первый при этом не забывал о преданных ему людях. Всегда поинтересуется здоровьем, приготовит подарок. Кто не мечтал о таком начальнике? Поэтому Олег Михайлович давно решил, что будет зубами биться за Ильича. Нет в ближайшем окружении никого похожего на него. Хватит с них придурка Никиту. Автомобиль остановился у неприметного здания, прятавшегося среди берез. За палисадником виднелся вход в двухэтажное здание, выкрашенное в зеленый цвет. «Ждите меня здесь. Внутрь можно пройти лишь одному». Сразу за дверями вертушка и здоровый служивый в вахровской форме. Так сделано специально. Без обиняков Грибанов тут же предъявил свое удостоверение. Вахтер проверил его фамилию в списке и пропустил внутрь. «Товарищ генерал, вас проводит». Сопровождающий, такой же с виду громила, повел гостя дальше. Они спустились в цокольный этаж и двинулись по длинному коридору. Лампочки работали через одну, стены были облезлыми, здесь давно не делали ремонт, железные двери закрыты. Грибанов уже засомневался, туда ли он попал, и его почти не удивляла сама суть задания, потому что следственная группа управления пришла к подобному же выводу. Получается, Брежнев догадывался с самого начала, откуда, черт побери, у первого секретаря подобные знания, но как бы то ни было, его приказ о взятии биологических проб им здорово пригодился. «Сюда, пожалуйста». Они вошли в небольшой лифт и спустились по ощущениям этажей на 5, хотя кнопка была только она. Грибанов вышел из лифта и зажмурился от яркого света. Подземные помещения вовсе не походили на те, что он видел наверху. Самая современная обстановка, блестящие осветительные приборы, чистый кафельный пол, выложенные какими-то искусственными панелями стены, но все двери тщательно закрыты, и на них нет табличек, только номера. Его приняли в небольшом кабинете, заставленном научным оборудованием. Навстречу поднялся сухощавый пожилой человек с профессорской бородкой. Сквозь очки поблескивали пристально разглядывающие гостя глаза. «Я Эдгар Ирастович. Кто вы, я знаю. Садитесь, пожалуйста». «Спасибо». Сопровождающий удалился, а перед Грибановым появилась обычная с виду картонная папка. «Ознакомьтесь, пожалуйста». Текст был напечатан плотно, много научных терминов, химические формулы. «Можно вопрос? Задавайте, любезнейший». Эдгар Ирастович за это время на спиртовке приготовил кофе в турке. Запахло корицей. Генерал сделал глоток и удивился. «Какой чудный кофе! Что касается документов, какой все-таки вывод? Чем отравили нашего пациента?» Профессор соединил пальцы в замысловатом жесте. «Не совсем корректный вопрос. Собственно, товарища секретаря не травили, но тут столько всего. Он был болен и принимал много лекарств. Понятно, что в организме много чего обнаружили, и потому я выделил вот это». Эдгар Ирастович подчеркнул ногтем несколько формул в самом конце. «И, вы, скорее всего, искали именно их. Вот в самом низу список лекарств, вызывающих депрессию. Антихолинергические препараты блокируют действие нейромедиатора ацетилхолина, природного химического вещества, которое участвует в функционировании мозга и мышц. Лекарства этого типа обычно используются для лечения проблем со здоровьем дыхательных путей, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких. А наш пациент как раз страдал подобными болезнями. То есть, кто-то под видом этих лекарств давал ему на постоянной основе усиленную дозу препарата, товарищ генерал». Грибанов начал припоминать все версии, высказанные бывшими разведчиками во время мозгового штурма. Ведь фармакология в настоящее время вполне стандартный прием разведки. Их давали ему постоянно? Вряд ли. Иначе насыщенность была больше, как и симптоматичность. Наши оппоненты как раз не хотели привлекать к ней внимание. «ХМ, интересно, зачем применять химию в нашем случае? Вы не понимаете?» Эдгар Ирастович сделал глоток кофе, закатил блаженно глаза. «Говорят, что зерна с этим кофе сначала съедают обезьяны, их обрабатывают после того, как...» «Звучит страшно, но зато как вкусно. Вы пейте, пейте. Что по вашему вопросу?» «Постараюсь ответить по мере моей компетенции. Мы знаем итог процедуры и, следовательно, к чему стремились неведомые нам злоумышленники. Депрессия должна быть неравномерной. Психическая индукция имеет свойство накапливаться, волна за волной, в том числе и с помощью внешнего эмоционального воздействия». Грибанов задумчиво протянул. «И одна из больших волн, в конце концов, накрыла его. У руководителя спецслужбы внезапно сошлись все пазлы. Вот зачем Суслову подбрасывали самую деструктивную информацию. Он, как честный коммунист, не мог спокойно читать о том, что места в партии продаются, как мешок картошки на рынке. Руководителя КПК тщательно хоронили, потому что он был опасен, слишком честен и неподкупен, с ним не получится договориться. А химия лишь увеличивала воздействие, и в какой-то момент секретарь ЦК вышел из-под контроля. Осталось найти исполнителей и заказчиков. Спасибо вам огромное, Эдгар Ирастович. Рад, что помог. Вы заходите, кофейку попьем. Лицо генерала непроизвольно скривилось. Не надо было говорить об обезьянках. Информация к размышлению. В 1923 году правительство СССР учредило секретный дотационный фонд для развития союзных республик. Он был рассекречен только в 1991 году, после доклада премьера Ивана Силаева президенту Борису Ельцину. Формировался этот секретный фонд исключительно за счет РСФСР. Из каждых 3 заработанных рублей Российская Федерация лишь 2 оставляла себе. Существование дотационного фонда многое объясняет. Ну, например, становится понятно, как, в частности, Грузия могла по уровню потребления обойти российский показатель в 3-5 раза. Для остальных братских республик отрыв был меньше, но они рекордсмена успешно догоняли все советские годы, включая и период Горбачевской перестройки. По данным председателя Совета министров РСФСР в 1990-1991 году И.С. Силаева, в течение всех лет советской власти Россия ежегодно выплачивала союзным республикам, включая и прибалтийские, около 30 своего годового бюджета, 46 млрд руб. В год. Производство на душу населения в РСФСР было в 1-5 раза выше, чем в других республиках, а потребление в 3-4 раза ниже, чем в Грузии, Армении, Эстонии. Даже на закате советской эпохи, занимая первое место по промышленному производству, РСФСР по душевому доходу стояла только на 10-м месте среди 15 братских республик. Кроме того, говоря словами К.Л. Гильчевского из письма Калинину, в Советском Союзе не только русский рабочий и мужик содержит окраины, он строит для них фабрики и заводы. РСФСР отдавала младшим братьям свой самый драгоценный капитал, высококвалифицированных специалистов. В 1959 году за пределами России находилось 16,2 млн русских, в 1988 году 25,3 млн. За 30 лет их численность увеличилась на 55,5. Представители российской диаспоры в национальных республиках создавали значительную часть их национального дохода. Например, до 1992 года 10 русского населения Таджикистана производили до 50% внутреннего национального продукта, В.Г. Чеботарева. Условия, в которых, особенно в 1920-1930 годах, русские цивилизаторы жили в том же Таджикистане, были далеки от привилегированных. Люди на самом деле оттуда бежали. С самого начала был введен запрет на возвращение из Таджикистана. Постоянно выдавались и шли в ход специальные справки, так что, если ты работаешь в Душанбе, нельзя было уезжать из города, не получив направления, чтобы сохранить за собой квартиру. Если ты уехал из Таджикистана, это каралось тюрьмой. Можно было уехать по медицинскому направлению, но потом врачам запретили их выдавать, потому что все начали пользоваться своими болезнями как аргументом. Сейчас идет большая дискуссия о том, был ли Советский Союз колониальным режимом и был ли он современным государством, и тогда я смотрю на этих своих беспомощных колонизаторов, у которых была одна забота – как же вернуться обратно. Многие колонизаторы сами вовсе не хотели быть колонизаторами, были бы рады возвратиться к себе и не нести никому никакую высшую культуру, рассказывает в своем недавнем интервью специалист по данной теме Батакос Касымбекова. Но и сравнение жизни в городах было не в пользу России. В 1988 году этнографы В.В. Каратеева и О.И. Шкаратан писали в академическом журнале «История СССР». На текущий момент состояние социальной инфраструктуры в крупных городах РСФСР существенно хуже, чем в столицах и других крупных городах большинства республик. Что особенно печально, Москва, столица СССР и величайший город России, по показателям развития социально-культурной инфраструктуры оказалась в 7-м десятке городов страны. В 1997 году писатель Александр Кузнецов сетовал: «Горько становится на душе, когда видишь старые русские города. старинные дома с обвалившейся штукатуркой, деревянные одноэтажные дома ушли по окна в землю, а двухэтажные покосились и пропахли уборной. Картина знакомая. Так выглядят сейчас все старые русские города, не то что кавказские или среднеазиатские. Ереван целиком построен в годы советской власти. Раньше он состоял из глинобитных и каменных одноэтажных домишек, а теперь возведен из благоустроенных многоэтажных и, заметьте, нетиповых домов, облицованных разноцветным туфом. И ни одного старого дома во всем городе. Советский период – золотой век для Армении. В Тбилиси оставили одну старую улицу, как памятник истории. Реставрировали ее, выглядит как картинка. Все остальное выстроено заново, как и в других кавказских городах. О среднеазиатских республиках и говорить нечего. Дворцы, театры, парки, фонтаны – все в граните и мраморе, в каменной резьбе. Богатели, тяжелели 70 лет края государства, чтобы, насытившись, потом отвалиться. Россия же как была нищей, так и осталась. И даже по количеству научных кадров РСФСР, несомненный интеллектуальный лидер страны Советов, явно отставала. В 1973 году на 100 научных работников имелось аспирантов. Среди русских – 9-7 человека, белорусов – 13-4, туркмен – 26-2, киргизов – 23-8. В 1987 году научных учреждений на душу населения в России было в два раза меньше, чем в среднем по союзным республикам, даже в академиках у нее была пятикратная недостача, сравнительно с общесоюзным уровнем. Внутри самой РСФСР дело обстояло не лучше. В 1989 году в Якутии на 1000 человек среди якутов приходилось 140 человек с высшим и незаконченным высшим образованием, среди русских – 128 человек. В Бурятии и Калмыкии эти показатели еще больше в пользу титульной национальности. Примерно такая же ситуация и по республикам Поволжья, В.А. Тишков. И это, разумеется, произошло не из-за врожденной пониженной способности русских к высшему образованию, а стало следствием все той же политики позитивной дискриминации. В советских вузах существовали официальные квоты для представителей националов, скажем, в 1932-33 учебном году она составляла 7500 мест. В некоторых республиках коренным студентам платили стипендии на 10-15% больше, чем русским. В вузах Казахстана некоренные, составляя 60% населения, имели лишь 10% студенческих мест. При этом столичные вузы широко открывали двери для гостей с национальных окраин. Автор этих строк хорошо помнит свое изумление, когда он, поступая летом 1985 года на ИСТФАК МГПИИМ, В.И. Ленина, увидел в главном корпусе на Пироговке огромную и шумную толпу юных восточных красавиц. Как оказалось, это были абитуриентки узбекского отделения филфака. Глава 20. 23 февраля 1966 года. Вена. Будет ли прочен наш мир? Государственный секретарь Дин Раск с хмурым настроем разглядывал советских переговорщиков. Премьер Косыгин всегда слыл сторонником сотрудничества с Западом, и его присутствие, казалось бы, говорило о многом. Но Василий Кузнецов, помощник Громыка и, возможный его преемник, слишком часто в последнее время появлялся с Брежневым. И непонятно, кто из этих двоих тут главный. Но пока разговор вел Косыгин.